Вульф удивленно поднял брови. «Разве мистер Гудвин вам не сказал?» «Вы знаете чертовски хорошо, что нет. Он рассказал нам чертовски мало. Я хотел задержать его как свидетеля, но прокурор сказал нет. Кто вас нанял?» «Разве это не очевидно?» Вульф перевернул руку ладонью вверх. «Если вчера вечером, когда я еще не был нанят ни мистером Калмусом, ни мистером Блаунтом, она пошла туда с мистером Гудвином, вы же можете к двум прибавить два?» «Конечно, мисс Блаунт!» Крамер кивнул. «Ага, могу. Теперь, когда я знаю, что уже знаю, вы мне это говорите? Я знаю также, что она находится здесь с понедельника, с вечера, и что она и сейчас здесь. Я хочу ее видеть. Она под наблюдением врача, и вы должны спросить его разрешение. Доктор Эдвин Вольмер. Чепуха! Она обнаружила труп и ушла до прихода полиции. Где она? На кухне?» «Труп обнаружил мистер Гудвин, и вы продержали его всю ночь». Вульф повернулся ко мне. «Скажите мисс Блаунт, чтобы она закрыла дверь на засов». Я развернулся в кресле, чтобы взять трубку внутреннего телефона, но Крамер зарычал. «Ваше проклятое шутовство!» Я развернулся обратно, ухмыльнулся ему и сказал Вульфу. «Не хочу ей мешать. Если он пойдет наверх, у нас еще будет время». «Это первое, что вы хотите знать», — сказал Вульф Крамеру. «Мисс Блаунт была и остается моей клиенткой. Теперь, если я соглашусь, ее отец тоже станет моим клиентом. Что дальше?» Вцепившись в подлокотники, Крамер пытался прийти в себя. «Все эти годы он, должно быть, не раз говорил себе, что нельзя позволять Вульфу заставлять его кричать. И вот он опять не сдержался. Я ожидал, что он достанет сигару и разомнет ее. Но Фриц избавил его от этого, войдя с моим апельсиновым соком и кофе на подносе, и к тому времени, когда он поставил его на мой стол и ушел, а я поднял стакан и сделал глоток, Крамер уже взял себя в руки. Он прочистил горло. «Вы помните, — несколько хрипло сказал он, — во вторник я сказал, что знаю чертовски хорошо, что вас не нанимали. Окей, может быть, я был неправ, но я также сказал, что думаю, что у вас что-то есть, что у вас есть какая-то информация или свидетельство, которое позволяет вам думать, что вы вытащите Блаунта, или, по крайней мере, можете вытащить. Теперь я в этом уверен. Я угадал, что вы узнали это от его дочери. Вы воспользовались этим, чтобы заставить Калмуса сюда прийти. Вы сказали ему, о чем вам стало известно, или достаточно ясно намекнули. Он рассказал об этом Блаунту и посоветовал вас нанять, и Блаунт написал вам эту записку. Он похлопал себя по груди. Но Калмус пошел на пролом в одиночку без вас, и его убили. Вы узнали или заподозрили об этом, и когда вчера вечером Гудвин, взяв с собой дочь Блаунда, туда пошел, он ожидал найти труп». Он перевел дыхание. «Черт вас возьми с вашими штучками! Вы, вероятно, посоветовали Калмусу попытаться что-то сделать. Я ставлю доллар против 10 центовика, что вы знаете, кто его убил. Отлично, обманом вы добились гонорара, и Калмус мертв, но ваш клиент все еще в тюрьме. Можете вы его вытащить или нет? Я не буду в 20-й раз говорить вам, что как только окружной прокурор решит, что вас можно забрать за то, что сокрытием фактов вы мешаете органам правосудия, я сделаю все, чтобы вы не могли отвертеться. И похоже, что так, наконец, и будет. Мне что, принести ордер на арест Сары Блаунт как свидетеля?» Откинувшись назад, Вульф втянул столько воздуха, сколько мог, а это немало, и выпустил его. «Позавчера, — сказал он, — я говорил вам, что вы несравненно лучше меня знаете все обстоятельства, окружающие смерть Поля Джерина. Это было и остается правдой. Это также относится и к обстоятельствам, окружающим смерть Дэниэля Калмуса. Армия ваших людей работает над этим делом уже 12 часов, а я всего лишь прочитал утреннюю газету. У меня нет даже отчета мистера Гудвина. А что касается его ожидания найти труп, когда он вчера вечером отправлялся к Калмусу, он так же, как и я, придерживался мнения, что Поля Джерина убил, скорее всего, Калмус. Крамер опять произнес слово, которое я опускаю. То же самое. На этот раз он ничего не добавил. «Это мнение не было основано на фактах», — сказал Вульф. «Это было теперь, разумеется, отпадающее подозрение человека, с которым я успел побеседовать. Вы знаете Сола Пензера, Фреда Деркина и Ори Кеттера?» «Должен знать, при чем тут они. Вчера я их нанял. Им было поручено найти доказательства того, что к вечеру во вторник, 30 января, Калмус располагал мышьяком в каком-либо виде. Либо пытался его достать. Когда сегодня утром мне позвонил мистер Пензер, я сказал ему «отставить». И неудивительно. Крамер вытаращил глаза. «Не похоже, чтобы вы лгали. Три человека могли бы здорово помочь. Надеюсь также, что признание в ошибке — довольно необычное для меня признание. Потеряны $200 из денег мисс Блаунт». Крамер все еще таращил глаза. «Калмус был адвокатом Блаунта. Вы думали, что это он положил мышьяк в шоколад? Почему?» «Я считал этот вариант самым вероятным». «Почему?» «Оставлю это при себе. Как я уже сказал, он не был основан на фактах. Теперь о других, исчерпывающих все возможности вариантах. Хаусмане, Йерксе и Ферроу. Блаунт теперь исключается». «Неужели вы не исключите его и теперь? Ваша сложная теория, разоблачающая мои уловки, ошибочна. Но одно из ее положений, а именно то, что Калмус был убит человеком, убившим Джерина, безусловно, имеет основание, а Блаунт сидит в тюрьме. Вы будете его там держать?» Крамер посмотрел на меня. Я пил вторую чашку кофе. «Вы солгали в своих показаниях», — сказал он. «Вы сказали, что пошли в квартиру Калмуса, чтобы узнать, согласен ли Блаунт нанять Вульфа. А на самом деле вы пошли, чтобы обыскать ее, чтобы попытаться найти...» Он резко оборвал свою речь. «О, чепуха!» — он встал. «Впервые я ухожу отсюда убежденный, что вы могли бы ухватить за хвост медведя и не выпустить его», — сказал он Вульфу. «Могли бы. Если вчера в 22:00 вы действительно думали, что Калмус убил Джерина, что же вы думаете сейчас? Кто следующий, а?» Он развернулся и пошел. А я встал, приготовившись звонить по внутреннему телефону. Он мог сделать рывок к лестнице и по ней к южной комнате. И если бы в это время я был в коридоре, мы оказались бы в щекотливом положении. Задвинуть засов перед носом полицейского можно, но трогать его нельзя. Но Крамер, как и следовало, повернул к гостиной, и когда раздался звук закрываемой двери, я вышел в прихожую, чтобы убедиться, что его нет. Потом вернулся к столу, вылил из кофейника остатки кофе и отпил глоток. Вульф сидел, закрыв глаза и сцепив руки. Я сидел и пил кофе. Утренняя почта лежала на моем столе на бюваре, в основном обычный хлам, и когда моя чашка опустела, я принялся разрезать почту. «Вы спали 4 часа», — раздался ворчливый голос Вульфа. «Даже не 4, не поворачиваясь, — сказал я. «Чтобы приготовить и съесть молочные гренки, нужно время. Доложить?» «Нет». Я вскрыл конверт. «Еще одно приглашение стать почетным членом Национальной организации по контролю преступности. У вас есть для меня какие-нибудь указания относительно преступности?» «У меня есть вопрос. Вы можете встретиться с мистером Блаунтом сегодня? Сейчас?» «Сомневаюсь. Никто не может видеть человека, арестованного за убийство, без права освобождения под залог, кроме его адвоката и ближайших родственников, и только по разрешению из окружной прокуратуры. Часы посещения с 6 до 8 вечера. Он ваш клиент, но вы не адвокат. Мы можем обратиться в прокуратуру с просьбой сделать исключение, и нам откажут. Крамер мог бы это устроить в качестве личного одолжения». «Фу. Ладно, я вскрыл другой конверт и вынул его содержимое. У Уэнигера есть свежая партия готового берешонского сыра, обладающего невероятно приятным вкусом. Когда прошлой ночью мы обнаружили Калмуса, первой мыслью Селли было ехать домой к матери. Вы уверены, что она в своей комнате?» «Нет». Я обернулся. «Нет». Фриц отнес ей поднос с завтраком, а доктор Вольмер приходил ее навестить чуть позднее 10 часов. Я был, как обычно, в оранжерее, и он говорил со мной по внутреннему телефону. Она могла спуститься и выйти. Да, пойдите посмотрите. Я развернулся в кресле, встал и направился в прихожую. Естественно, что он кипятится. Она дала ему никуда не годную наводку на Калмуса. При этом было очевидно, что нам необходимо иметь доступ к Блаунту, а она была его близкой родственницей и находилась прямо здесь, у нас. Или раньше находилась. Когда я спускался вниз, я заметил, что ее дверь закрыта. И теперь, взобравшись по лестнице через ступеньку, я обнаружил, что она все еще закрыта. Я был так уверен, что Селли сбежала, что, не постучав, схватился за ручку, но сам себя остановил, выпустил ручку и громко постучался. В ответ сразу же раздался голос Селли. «Кто это?» Я открыл дверь и вошел. Она стояла у окна, и, несмотря на то, что свет падал ей в спину, с первого же взгляда было заметно, что она постарела на 20 лет. Так как Вольмер дал ей успокоительное, ей, должно быть, удалось поспать. Но выглядела она намного хуже меня с моими жалкими 3 часами сна. Ей нечего было сказать, она просто стояла и смотрела, как я подхожу. На расстоянии 2 вытянутых рук от нее я остановился, внимательно на нее посмотрел, покачав головой, и сказал: «Если вы согласны принять дружеский совет, не смотритесь в зеркало. И вообще, какого дьявола? Вы были неправы по отношению к нему, но вы не убивали его. Фриц и я можем подтвердить ваше полное алиби. Приходил инспектор Крамер и, кроме всего прочего, хотел видеть вас, но мистер Вульф сказал нет. Когда кто-нибудь из них с вами встретится и спросит, зачем мы туда ходили, вы можете выйти из положения, сказав, для того, чтобы найти что-нибудь, изобличающее Калмуса. Но когда вас спросят, почему мы его подозревали, а они об этом спросят, скажите просто, что не знаете, пусть спросят мистера Вульфа или меня. Я пришел, чтобы посмотреть, здесь ли вы, и сказать вам об этом. Я подумал, что вы могли исчезнуть, уйти домой. Я продолжаю говорить, потому что надеюсь помочь вам встряхнуться. Несмотря на ваш поклеп на Калмуса, я все еще с вами буду, и буду с вами до конца. Как только захотите что-нибудь сказать, поднимите руку. С моей не личной, а чисто профессиональной точки зрения, причиненное в данном случае зло вполне искупается добром. Крамер понимает, что Калмуса убил убийца Джерина. Это совершенно очевидно. Значит, у него в тюрьме сидит невиновный человек. Ему не хочется его выпускать, окружному прокурору тоже. Но ваш отец не какой-нибудь подонок. Его иск к тем, кто его противозаконно арестовал, это было бы кое-что. Вы хотите что-нибудь сказать или мне продолжать? «Арчи», — сказала она. Я кивнул. «Я слушаю». «Отличное начало. Вы — Селли Блаунт. Ленч будет через 1.5 часа. Что я буду? Что мне теперь делать? Выходить из этого состояния? Что же еще? Вы чертовски много пережили, но, по крайней мере, вы на ногах, а это уже кое-что. Причешитесь и подкрасьте губы к Ленчу. Я считаю весьма вероятным, что мистер Вульф попросит вас сходить после полудня на свидание с отцом. В кармане Калмуса была найдена записка от вашего отца, Нира Вульфу, с просьбой оказать ему услуги. Естественно, что мы хотим, — зазвенел внутренний телефон. В этой комнате он стоял на столике в углу. Я подошел к нему, взял трубку и сказал: «Я слушаю». И услышал голос Вульфа. «Я на кухне. Она там?» «Да, в плохом состоянии, но здесь». Она стояла и смотрела на меня. «Ее мать в приемной. Она хочет ее видеть». Фриц проводит ее наверх. «Не вешайте трубку». Я размышлял ровно 2 секунды. «Нет, я приведу ее вниз. Поверьте знатоку женщин, так будет лучше. Как-нибудь на досуге я объясню вам, почему». «Я бы предпочел, не сомневаюсь. Там стоит единственное кресло, которое вам по-настоящему нравится. Лишения пойдут вам на пользу». Я положил трубку и повернулся к Селли. Я начал было обдумывать, как лучше ее подготовить, но решил, что не стоит, и сказал: «Ваша мать внизу, она хочет вас видеть. Губную помаду?» «Женщин не разберешь. Она могла потерять сознание, или закричать, или стиснуть зубы и отказаться трогаться с места, все что угодно. Но она только сказала: „Хорошо“ и пошла к дверям. А я, спускаясь следом по лестнице, твердил основное правило знатоков женщин – ограничиваться исключительно объяснением того, почему женщина сделала то, что она уже сделала, потому что это избавляет от труда объяснять, почему она не сделала того, что, по вашему мнению, должна была сделать. Я даже забыл о красивой шее и линии ее перехода в плечи. Миссис Блаунт сидела в красном кожаном кресле. Полагаю, что с моей стороны было бы тактичнее остаться на кухне с Вульфом, но я в свое время, именно я, по просьбе Селли, сболтнул лишнего, и теперь, возможно, мог исправить последствия этого. Поэтому я вошел и остановился у дверей. Миссис Блаунт встала, плавно поднялась и взяла Селли за руки. В этой женщине определенно сидела ведьма. Когда она вставала с кресла, вам казалось, что она делает это без помощи мускул, как будто срабатывал какой-то неведомый даже ЭВМ принцип. Она ничего не говорила, просто держала Селли за руки и смотрела. И черт меня возьми, если я не поймал себя на мысли, что я завидую Селли. Они стояли близко, почти соприкасаясь друг с другом. Селли подняла подбородок. «Я извинюсь, если ты этого хочешь», — сказала она. «Но ни за что не признаю, что я была не права. Это Арчи говорит, что я была не права, но это не так. Он любил тебя, и ты не могла этого не знать. Многие мужчины в тебя влюблены, и ты это знаешь. Может быть, я была не права, что не доверяла ему в отношении отца? В таком случае я бы перед ним извинилась, но теперь это невозможно. Ты хочешь, чтобы я перед тобой извинилась?» Миссис Блаунт медленно качала головой. «Это не имеет значения», — сказала она. «Конечно, мы обе очень обо всем этом сожалеем». «Да, пожалуй. Конечно, я сожалею не меньше тебя, что ты так огорчила Дэна. Ты его ужасно обидела». Она выпустила руки Селли. «А обо мне? О том, что в меня влюбляются мужчины, нечего говорить. Ты думала так много лет назад. Ты мне говорила об этом, когда была еще ребенком. Что же я могу сказать?» «Ты забыла, что я тогда сказала?» «Нет, не забыла. Ты сказала, что в настоящий момент может быть только разделенная любовь. Я никогда не говорила, что ты разделяешь чью-нибудь любовь, и никогда так не думала, даже о Дэнни Калмусе. А то, что я пришла к Нира Вульфу и тогда ночью сбежала из дома, так ты здесь ни при чем. Это ради отца». «Я знаю, но я твоя мать. Ради тебя я сделала бы то же самое». «Правда, мама, сделала бы». «Я верю, но я надеюсь...» Миссис Блаунт не закончила. Она повернулась ко мне. «Мистер Гудвин, похоже, такова ваша доля — выслушивать наши интимные разговоры. В прошлый раз я не пожала вам руки, потому что это было бы неискренне, но теперь я ее пожму. Она протянула мне руку. Если вы не против». Я подошел, чтобы принять ее руку. Рука была маленькой, твердой и холодной. «Разногласия остались позади», — сказал я. «Почему бы нам не сесть?» Селли села, и куда бы вы думали? В красное кожаное кресло. Придвигая одно из желтых для ее матери, я думал о том, что это была не просто ревность. Дело тут было сложнее, но в это время миссис Блаунт заговорила. «Могу я видеть Нира Вульфа, если он не слишком занят?» Я сказал, что узнаю, и вышел. На кухне на табуретке у большого стола сидел Вульф, пил пиво и наблюдал за фрицем, чистящим лук-шалот. Он хмуро на меня взглянул и спросил: «Ссорятся?» «Нет, сэр. Они обе очень сожалеют, но при этом Селли захватила красное кожаное кресло. Если вы не слишком заняты, миссис Блаунт хотела бы вас видеть». Она пожала мне руку, так что приготовьтесь к физическому контакту с женщиной. Делать нечего. Вульф что-то сказал фрицу, встал с табуретки, взял в одну руку стакан, в другую бутылку, прошел в приемную, остановился в трех шагах от желтого кресла и сказал: «Миссис Блаунт, я Нира Вульф», и поклонился в пояс, как какой-нибудь дворецкий или посол. Потом он подошел к своему столу, поставил на него стакан и бутылку, сел и спросил Селли: «Вам можно вставать? Доктор Вольмер говорил, что вы нуждаетесь в покое». «Я хорошо себя чувствую», — сказала она. По ней сказать этого было нельзя. Он повернулся к матери Селли. «Вы хотели меня видеть?» Она кивнула. «Да, вас хочет видеть мой муж. Он хочет, чтобы вы пришли сегодня». Вульф хмыкнул. «Вы с ним говорили?» «Нет, с ним говорил мистер Маккини. Он старший партнер в юридической фирме. Они виделись сегодня утром. Мой муж сказал ему, что он не...» «Простите, возможно, вы не знаете. Перед тем, как...» «Мистер Калмус говорил вам вчера, что мой муж письменно просил вас оказать ему некоторые услуги?» «Нет». «Вчера днем он сказал мне об этом по телефону. Он сказал...» «В какое время он вам звонил?» «Около 6 часов. Чуть раньше 6. Откуда он звонил? Я не знаю. Он сказал, что посоветовал моему мужу нанять вас для проведения какого-то расследования, и что мой муж вам написал. Потом сегодня утром мистер Калмус говорил, что именно я должен расследовать. Он не сказал, что именно, просто какое-то обстоятельство, о котором знает только он и мой муж. И вот сегодня утром мистер Маккини пошел на встречу с моим мужем и...» Она замолчала и улыбнулась. Не улыбнулась, а просто чуть-чуть изогнула губы. Нужен был хороший глаз, чтобы это заметить. «Мне это не свойственно», — сказала она, — «повторять все время мой муж, мой муж. Так как вы собираетесь, я зову его Мэтт. Не возражаете?» «Как вам будет угодно, мадам. Сегодня утром мистер Маккини пошел на встречу с ним, сказать ему о Дэнни, мистере Калмусе, и он сказал, что хочет вас видеть. Он не хочет говорить мистеру Маккини, что именно вы должны расследовать. Мистер Маккини собирается ехать к окружному прокурору за разрешением для вас. Он хотел вам позвонить и просить вас прийти к Мэтту, но я сказала, что хотела бы побывать у вас сама. Я настояла на этом». Она не была похожа на человека, умеющего настаивать, но сила характера проверяется на деле. Прошло лишь несколько часов после того, как она услышала о смерти Калмуса, а в ее глазах не было красноты, и подбородок не был опущен. И в то же время холодной она не была. Холодными у нее были только руки. Увидев ее, вы ни за что бы не назвали ее холодной. Вульф сцепил пальцы рук. «Разрешение должно быть на имя мистера Гудвина», — сказал он, «так как я выхожу из дома только по личным делам. Но мне нужно...» Мэтт сказал мистеру Маккини, что ему нужно видеть вас. «Вне этого дома мистер Гудвин — это я. Если не мое второе «я», то мой заместитель. Но мне нужно у вас кое-что узнать. Полагаю, вы считаете, что ваш муж не убивал Поля Джерина?» «Не просто считаю, он не убивал. Вы обдумывали возможные альтернативы?» «Ну, конечно, да, обдумывала. Если исключить двух работников кухни, повара и официанта, а по этому вопросу я принимаю заключение полиции и окружного прокурора, то мышьяк в шоколад должен был положить один из четверых, посыльных. Это вы понимаете?» «Да, это ясно. Но какой у него был мотив? Ни один из них не имел с Джерином ничего общего. Из этого я заключил, что целью убийцы было причинение ущерба вашему мужу, фактически его устранению. И эта цель, по всей вероятности, достигнута. Вчера мое внимание было сосредоточено на мистере Калмусе, как наиболее вероятном из четверых. Его целью были вы. Ему нужны были вы, а ваш муж стоял у него на пути. Когда мистер Гудвин...» «Это нелепо, мистер Вульф, нелепо», — он покачал головой. «После того, как я вас увидел, я бы не сказал, что это нелепо. Для любого неравнодушного к женской прелести мужчины, а таких большинство, вы можете представлять исключительный соблазн. Насильственная смерть Калмуса показала несостоятельность предположения о его виновности, но не нелепость сказанного мной. Теперь у нас остаются трое — Хаусман, Еркс и Ферро, ваш племянник. И единственная приемлемая гипотеза — один из них убил как Джерина, так и Калмуса. Джерина, чтобы устранить вашего мужа, а Калмуса за то, что он об этом знал или подозревал и угрожал разоблачением. Когда мистер Гудвин встретится с вашим мужем, он, возможно, узнает, что же было известно Калмусу. Но теперь, пока вы здесь, я хочу задать вам несколько вопросов. Если вы хотите, чтобы вашего мужа освободили, то будете отвечать со всей откровенностью. У кого из этих троих была причина погубить вашего мужа? Она смотрела прямо ему в глаза. «Ни у кого», — сказала она. «Или если они...» «Нет, это невозможно. Нет ничего невозможного в отношениях между мужчинами и женщинами. Возьмем вашего племянника Мортона Фэрроу. Есть предположение, что он рассчитывал в отсутствии вашего мужа забрать через вас корпорацию в свои руки. Это возможно?» «Конечно, нет. Я бы ничего не дала в руки моему племяннику, и он об этом знает». Она опять слегка изогнула губы. «Он к вам приходил, не так ли?» «Да, ну и?» «Разумеется. Но все же возможно, что он ошибался в расчетах». «Мистер Хаусман?» Она сделала отрицательный жест. «Эрнст Хаусман — старейший друг Мэтта. Он крестный нашей дочери. Для Мэтта он готов сделать все, абсолютно все. Я в нем совершенно уверена». «Он выжил из ума. Он почти сумасшедший. В понедельник вечером он приходил, чтобы предложить не имеющий себе равных в моей практике по глупости и безрассудству способ освобождения вашего мужа. Он либо помешан, либо чрезвычайно коварен. В последнем случае он мог вас одурачить. Мистер Йеркс...» Она покачала головой. «Нет. Ваша дочь попросила его сюда прийти, и он сам рассказал мне о разногласии с вашим мужем. Он хочет быть президентом своего банка, а ваш муж поддерживает другого кандидата». Она кивнула. «Я знаю. Мэтт мне говорил. Мистер Йеркс знает, почему он так поступает, и не обижается. И это не сказалось на их дружбе». «Фу, что они, святые? Допустим, но при этом остаются еще людьми. Если не было нелепостью предполагать, что вас домогается мистер Калмус, почему бы не предположить то же самое относительно мистера Йеркса? Он с вами часто виделся, не так ли?» В течение 5 секунд я думал, что она не будет отвечать. Она сидела, оцепенев и глядя Вульфу прямо в глаза. Потом она сказала: «Мистер Вульф, разве обязательно это делать? Намеренно оскорблять людей?» «Чепуха», — резко перебил он. «Каких людей? Я высказал предположение, что вы обладаете внешностью и индивидуальностью, которые способны вызвать желание. Разве это может вас оскорбить? Я высказал предположение, что мистер Йеркс не слепой и не бесчувственный человек. Разве это может его оскорбить? Мадам, мы с вами не просто болтаем. Мы обсуждаем судьбу вашего мужа. Я просил вас быть искренней. Как относится к вам мистер Йеркс?» «Мы друзья». Ее оцепенение не проходило. «Но лишь постольку поскольку. Он дружит с моим мужем». «Моя дочь создала у вас обо мне неверное представление», — она повернулась к дочери. «Я не виню тебя, Селли, но это так». И обратилась к Вульфу. «Если вы не хотели оскорбить, что ж, но я просто обыкновенная женщина средних лет, не более, и не могу поверить в ваши предположения. Я ни в коей мере не верю, что они могут относиться к Чарльзу Йерксу». Очевидно, она говорила искренне. Лон Коэн был прав. Она просто не знала себе цены. Вульф, прищурившись, смотрел на нее. «Как только мы останемся одни, он спросит знатока женщин, что тот о ней думает». У знатока ответ был наготове. «Значит, мы потеряли 10 минут», — сказал Вульф, взглянув на стенные часы. «Что теперь делать и что еще можно сделать, зависит теперь только от того, что узнает мистер Гудвин от вашего мужа. Было бы тщетным строить сейчас на этот счет предположение. Вы можете сейчас связаться с мистером Маккини, сказать ему, что разрешение должно быть на имя мистера Гудвина?» «Да, я могу позвонить ему в контору. Он сказал, что будет там. Вы знаете его телефон?» Она сказала, что знает, и плавно поднялась. Я освободил для нее свой стул, она подошла, села на него и набрала номер. Я перевел взгляд на Селли. В ее глазах яснее ясного можно было прочесть. Теперь и вы, конечно же, в нее влюбились. Что не соответствовало действительности. Я просто был согласен с Вульфом в том, что она обладает внешностью и индивидуальностью, способными вызвать желание. А это чисто объективная оценка. В тот же день, без четверти 5, я сидел на деревянном стуле у деревянного стола лицом к лицу с Мэттью Блаунтом. В руке я держал ручку, а на столе лежала моя записная книжка. В течение многих лет своей практики я не раз доказал, что могу слово в слово передать разговор 3-4 лиц, длившийся в течение часа. Но на этот раз я не хотел рисковать. Для этого меня лишь однажды допустили в каталажку для разговора с человеком по имени Поль Геральт, он же Питер Хейс, сидевшим за совершение тяжкого преступления. Но в тот раз мы сидели в большой комнате, где присутствовали посетители и другие заключенные, и между нами была решетка. На этот раз мы сидели вдвоем в маленькой комнатке, охранник, который привел Блаунта, стоял за стеклянной дверью. У окружного прокурора было две причины разрешить мне свидание наедине с заключенным в непредусмотренные часы. Во-первых, Блаунт был известным гражданином города, имевшим множество уважаемых всеми друзей. И во-вторых, убийство Калмуса дало ему основание подозревать, что, арестовав Блаунта, он попал пальцем в небо. Мэтью Блаунт, 47 лет, окончивший в 1937 году Гарвардский университет, не был похож на человека, просидевшего за решеткой 12 дней по обвинению в убийстве. Нельзя сказать, чтобы он был весел, но свежевыбритая кожа его красиво вылепленного лица была гладкой и чистой. Волосы подстрижены не более 3-4 дней назад, руки и ногти безукоризненно чисты. Его сшитая на заказ куртка выглажена, должно быть, утром. Рубашка надета первый день, и к тому же он носил галстук. Если бы он мог миновать охранника у дверей и пройти дальше, то ему можно было бы отправиться выпить прямиком на Пикок Элли. Убедить его в том, что я могу заменить Нира Вульфа, оказалось нелегко. Я объяснил, что если бы даже Вульф и нарушил одно из своих непременных правил, то ничего бы не изменилось, потому что, придя домой, он рассказал бы мне все, что стоило рассказывать. «Нет, не рассказал бы», — сказал Блаунт. «Он был бы связан словом». «Ни в коей мере», — сказал я. «Никто никогда не обязывал и не обяжет его молчать, если это будет означать, что я выбываю из игры. Он исключает меня из игры только по собственному желанию. Если бы он пришел, и вы стали бы настаивать, чтобы он никому ничего не говорил, он бы просто ушел». Он покачал головой. «Я никому об этом не говорил, даже жене, потому что стыдился этого. И все еще стыжусь. Только Калмус все знал, а он мертв. Я не... О, вы... Арчи Гудвин. Вы ходили туда и нашли его, и моя дочь была с вами». «Верно». «Моя дочь, как она себя вела?» «Чудесно. Через 3 минуты после того, как мы его нашли, она смогла сама уйти. Совершенно одна спустилась на лифте и взяла такси. Мистер Блаунт, как я вам говорил, ваша жена и ваша дочь обе держатся отлично. Как только...» «Забудьте слово «мистер». «Хорошо». «Как только я получил разрешение вас посетить, они вдвоем отправились домой». «Я хочу услышать прямой ответ на прямой вопрос. Моя жена говорила Вульфу, что именно я хочу поручить ему расследовать?» «Нет, она сказала, что никто не знает, кроме Калмуса». Он кивнул. «Значит, он сдержал свое слово. Немного на свете людей, на которых можно полностью положиться. Дэн Калмус был таким человеком, и он мертв». Он стиснул зубы. Через мгновение он продолжил. «О том, чего я так стыжусь, я не говорил никому. Сегодня утром Маккини просил, чтобы я ему сказал. Он настаивал, но я не стал говорить. Я и Калмусу не говорил, он сам об этом знал. Из того, что он говорил мне о Нира Вульфе, я заключил, что этому человеку можно довериться. А теперь вы говорите, что я должен сказать вам». «Не должны. Я только говорю, что сказать мне — это то же самое, что сказать Нира Вульфу. Добавлю, что я скажу только ему. А также объясню, что сделал бы Вульф, если бы вы попытались обязать его молчать. Он сказал бы, что лучшей защитой вашей тайны должна быть его сдержанность, и что если бы возникло обстоятельство, вынуждающее его раскрыть эту тайну, то прежде всего он сказал бы об этом вам. Ничего другого он бы вам не пообещал. Я же обещаю вам, что расскажу об этом только ему и никому больше, и ни при каких обстоятельствах». Наши глаза встретились, он выдержал мой взгляд. «Калмус был моим адвокатом», — сказал он. «Я знаю. Теперь мне придется взять другого, но ему я не скажу и не хотел бы, чтобы это сделали вы или Вульф». «Тогда мы не скажем». «Какого черта, Блаунт? Что это такое? В конце концов, вы что, сами отравили шоколад?» «Да, «Я». Я смотрел на него во все глаза. «Вы?» «Да». «Тогда неудивительно». Я положил ручку в карман и закрыл записную книжку, которой так и не успел воспользоваться. Для такого разговора записной книжки, которая могла быть потеряна или даже, возможно, изъята при выходе, я предпочитал свою память. Я спросил, «Это и есть известный только вам и Калмусу факт, опираясь на который он рассчитывал вас освободить?» «Да. Я горько сожалею и глубоко стыжусь своего поступка. Как вы знаете, встречу с Джерином в клубе организовал я. Я предусмотрел все мелочи. Я знал, что во время игры в шахматы он пьет шоколад, и заказал его официанту. Клянусь Богом, я сам не понимаю и никогда уже не пойму, как мне в голову пришла мысль положить в шоколад какое-нибудь одурманивающее вещество. Я не любитель розыгрышей, я никогда им не был. Может быть, кто-нибудь говорил о чем-то в этом роде, но если и говорил, то я этого не помню. А сделал это я. Может быть, даже что я гордился своим мастерством шахматиста больше, чем отдавал себе в этом отчет, и подсознательно испытывал чувство обиды по отношению к человеку, который мог дать мне вперед ладью и обыграть. Мне противно думать, что я такой мелочный человек, но, черт возьми, ведь я это сделал. Когда я нес шоколад наверх, я кое-что в него добавил и размешал карандашом. Мышьяк, чтобы его одурманить. Это был не мышьяк, это был яд, поскольку ядом является любое отравляющее вещество, но не мышьяк. До недавнего времени, пока я не отдал его на анализ, я не знал точно, что там было. Его достал для меня Калмус. В качестве предосторожности я рассказал ему, что собираюсь делать. Вероятно, того, что о моем поступке станет известно, была невелика. Но я хотел знать, является ли это преступлением, преследуемым по суду. Он сказал «нет». Ему понравилась моя идея, что было неудивительно. Я так и думал, что ему понравится, потому что его привлекали именно такие шутки. Но он сказал, что я должен быть крайне осторожен в выборе вещества. Об этом, конечно же, знал и я. Он предложил узнать, какое вещество даст желаемый эффект наилучшим образом. Я попросил его достать это вещество, и он пообещал. И выполнил свое обещание. Во вторник вечером в клубе он мне его передал. Это была жидкость в бутылочке емкостью в 2 унции. Он сказал, что достаточно влить примерно половину, что я и сделал. Он ткнул в меня пальцем. «Послушайте, Гудвин, я не хочу, чтобы моя жена или дочь когда-нибудь при каких бы то ни было обстоятельствах узнали, каким невероятным болваном я был». «Ага, я вас понимаю». «Итак, вы, разумеется, должны были пойти за шоколадом и отнести его Джерину». «Разумеется. И когда Еркс пришел и сказал вам, что Джерину плохо, вы пошли, забрали кувшин и чашку, вымыли их и принесли свежий шоколад». «Конечно. Я пошел на него посмотреть и убедился, что, очевидно, он выпил достаточно». «И тогда заподозрили, что в шоколаде было что-то, кроме того, что вы в него положили». «Нет, как я мог заподозрить? Калмус сам дал мне бутылочку, и пока я ею не воспользовался, она лежала у меня в кармане». «Когда ему стало хуже, и Калмус отвел к нему доктора Эвери, не заподозрили ли вы тогда, что кто-то положил в шоколад что-то еще?» «Нет. Я заподозрил об этом только спустя 2 дня, в четверг. Но я подозревал, что при приготовлении содержимого бутылочки была допущена ошибка, и Калмус тоже». Я начал это подозревать, когда Джерину стало так плохо, что его пришлось везти в больницу. И по дороге в больницу, я был один и шел пешком, я спрятал бутылочку, а позднее по пути домой, где вы ее спрятали? В цветочной катке, во дворе одного из домов, мимо которых я проходил, стояла катка с вечно зеленым кустом. И я положил бутылочку под торфяной брикет, покрытый мхом. Когда позднее я возвращался из больницы, после того, как Джерин умер, я забрал ее и принес домой, и на завтра отнес ее в лабораторию на анализ. Я получил заключение. В какую лабораторию? Лабораторию Ладлоу на 43-й улице. На следующий день, в четверг, я получил заключение по анализу и показал его Калмусу. Это было именно то, что он заказывал. Очень слабый раствор смеси гидрата хлора и тетрахлорида углерода. Он не мог вызвать смерть, даже если бы я использовал всю бутылочку. Мышьяка не было? Нет, черт, только то, что я сказал. Где сейчас это заключение? В моей приемной, в закрытом на ключ ящике моего стола. И бутылочка с тем, что в ней осталось, тоже. Так. Мгновенно я обдумывал его слова. Вы не просто подозревали, что кто-то другой положил мышьяк в шоколад. Вы это знали, ведь так? Вы же знали, что в теле Джерина был обнаружен мышьяк. Конечно, я об этом знал. Тогда вы имели какое-нибудь представление о том, кто это был? Нет. А теперь? Очевидно, это должен был быть один из четверых, выполнявших функции посыльных, потому что только они входили в библиотеку. Но это казалось мне невероятным, так как ни один из них не мог иметь для этого причины.